Петербургская книжная лавка писателей представляет поэтов и прозаиков Петербурга. Евгений Макаров. Псевдоним Мартын Балалай. «Радуга в раздолье». Книга стихов. Читает и играет на музыкальных инструментах автор. Я путешествия приемлю, и в зной, и в стужу был бы путь. И лишь когда зароют в землю, пожалуй, можно и отдохнуть. Ну а пока нас носят ноги, и на подъем душа легка. Привет вам, русские дороги, привет вам, сани, брички, дороги, и вдаль бегущая река. Как хорошо лишать футболки вдали от дел на верхней полке, вдали от всякой суеты, ведь этим согласишься ты. И вроде бы что может проще, чем мчаться сквозь поля и рощи и, наслаждаясь у окна, красу земли вбирать сполна и не найти того на карте, что видишь из окна плацкарте. Эпиграф. Комоне ржут за Сулою, кричат телеги в полуночи. Слово о полку Игореве. Неспешно гуси пролетают, их крик за горизонтом стих, и в сердце русском расцветает родившийся нежданно стих. О, как желанны эти звуки, какую навевает грусть, когда в них слышишь в светлой муке, как нам протягивают руки, устав от вековой разлуки, скрипящей телегой Русь. Чтоб сильнее любить, чтоб полнее прощать, чтоб затихло в груди озлобленье, хорошо утром вешним ранехонько встать, попросив у соседей прощения, а потом прямо в лес окунуться в него, осветиться зеленой листвою, и тогда на душе станет меньше того, что не взял бы в дорогу с собою. Пушгоры. Избушки, будто из рогожи, ввысь прорастали в круг печей, одетых в белые одежи каленых крепких кирпичей. Снега под солнышком томимым, ручьи в проталинках журчат, пробился зеленец озимых, под виск веселый просят. В листве осенней, спрятав ноги, осины дремлют вдоль дороги. Поверх берез золотисто-рыжих видны холмов лесистых грыжи, а по обочине полей буреет зелень тополей. Вдали лесной видны курганы, сокрыто в них немало тайн, свои залечивает раны скирдоформовочный комбайн. Повсюду скирды, их чехлов белес, светит, как манна, да с небес. И вот проехали опочку, трактир, где Пушкин гробил почки. Дожди по лужам бьются скучно, провинциально здесь и скучно. Стихи для песни, романса. Иду сторонкой подмосковной, по травам буйным, вдоль равнин, с душой печальной и привольной, средь тихих пастбищ и долин. А в небе радуга в раздолье цветным шатром поля оживит, и сердце с радостью и болью о чем-то с небом говорит. Среди полей реки стремнина шумит, волнуется овес. Туманы стелятся в низинах под колокольный отголос. И в широте необозримой всю душу и зальет звонарь. Ведь на земле моей родимой молитва слышится, как в старь. Опушки, долы, на лужайке голубоглазый мальчик в майке. Полянки бабочек, пригорки, разлет наличников резных и русло рек подсохшей корки старинных истин прописных. Что мир нам лучше без раззора, что птица гибнет без простора, что Волга-мать впадает в море, и нет нам радости без горя, что там, где ангелов есть доста, там жизнь течет легко и просто. Широка и глубока Волга-матушка река, словно русская душа, протекает не спеша, и хоть немного подмелела, но течет, как и прежде, смело. О, Русь, тебя к рукам своим прибрать, желающих несметно рать. Надменный франк, лихой татарин, политикан, масон и барин, поляки, шведы, немчура, кричали много раз «Ура!». И все же, судьбы не выбирая, живет себе от века в век, весной картошечку сажая, всем бескорыстно помогая, привольный русский человек. И не с числа благим строкам о том, как Родина прекрасна, о том, что жизнь в ней не напрасна, как из нее варяги удят, как на груди ее и удят. И пусть цветут поля травой, и громче слышен волчий вой, еще прекрасней образ твой. Поэт понимает. Эпиграф. Поэт понимает, как плачут цветы. Дмитрий Минаев. Поэт понимает, как плачут цветы, когда вдруг сорвешь их безжалостно ты. Печали, когда золотистую рожь с колосьями зрелыми ты не пожнешь. Он слышит, как плачут под тлею листы, помятые пьяной ногою кусты. Он чувствует радость покаянных душ и стон одиноких в безмолвии луж. Он думает, как бы собаке помочь, когда ее гонят бездомную прочь. Он знает нередко, подчас наперед, когда он из этого мира уйдет. Компьютер. Эпиграф. Боже, будь заступником душе моей, ведь я хожу посреди многих сетей. Избавь меня от них и спаси, благой и человеколюбивый, из молитвы святого Иоанна Дамаскина. Уберите от меня компьютер, не включайте в душу интернет. Посмотрите, как прекрасный утром звук молитвы, дружеский привет. Дайте ж красотою насладиться, отойдите с суетою прочь. Он, глянь, листок пропеллером кружится, он ведь как в сказке, нежно-золотой. Посмотрите, как смеется мальчик, как котенок треплет колбасу, как веселый отраженный зайчик пробежит, играя по лицу. Приглядитесь ночью к луже вешней, как дрожит в ней отблеск дальних звезд. Так неужто ж в жизни нашей, здешней, можно жить, не радуясь до слез, вне сетей и виртуальных грез? Уберите от меня компьютер, не включайте в душу интернет. Гвоздь. Монолог старого ржавого гвоздя. Эпиграф. Образ кованный, царство русское, собирать, сковать, заклепывать, крепко-накрепко, туго-натуго, чтоб оно, царство русское, не расславилось, не расплескалось. Максимилиан Волошин. Не было бы гвоздя, подкова пропала. Не было подковы, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя, от того, что в кузнице не было гвоздя. Английская народная детская песенка в переводе Самуила Яковлевича Маршака. Не ставит вселенная точек, у ней запятые в части. Не винтик мы, брат, не гвоздочек. Загвоздка мы, как ни крути. Галина Гампер. Гвозди бы делать из этих людей, не было б крепче в мире гвоздей. Николай Тихонов. Эх, ма, горе не беда, все мне по плечу. От всего-то я торчу, эх, ма. Чем, пронзая нас насквозь, крепит сломанную кость? Без чего умелец Ванька не сколотит даже баньку? А без чего, скажи, как Гриша, на избе поедет крыша? А на чем висят пожитки? Что бывает даже с жидким? Чем сколотит плотник раму? А чем славится программа? Ну, конечно, это гвоздь. Ох, как трудно жить с ним врозь! Я старый ржавый гвоздь, послушайте-ка меня, ведь без меня, небось, вам не прожить и дня. Дорогу в жизнь мне дал простой души кузнец, на совесть отковал меня родной отец. Хотя я и простак, напомнить вам хочу, что я не просто так, а с пользой всем торчу. Вот дамам в радость я, лошадкам пением друг, страдает без меня подкова и каблук. Любимые к любимым обняться не придут, детишки не родятся, лошадки пропадут. Эх, без нас не применуть и в избе хозяйке жить, веревку натянуть, портянки просушить. Эх, по мне немало лет твой предок колотил, а я его в ответ берег от бед, кормил. Я старый мудрый гвоздь, без хитрости и прям. Неправде в горле кость, враг хлябем и соплям. И в простоте своей я дюже плодовит. От нас спасли скорее заклепка, болт, даже винт. Да если бы не я, Христос бы не воскрес, и всех бы вас, друзья, давно прибрал бы бес. То непростой вопрос. Мной пригвожден Христос. И знает всяк из вас, всего один лишь раз. Эх, грех хвастаться бы мне, но молчать уж не втерпешь. Все в мире на гвозде, весь мировой крепеж. Страдают без меня и корабли, и танк, их мощная броня, компьютер и даже банк. Я славой наделен, солдат и патриот, ведь мною был скреплен победам русский флот. Я всегда мужик, характером не тряпка. Во что бы я ни вник, по самую по шляпку. И чем по мне сильнее колотят молотком, тем тверже и прочнее все крепится потом. Я прям и не боюсь ни черта, ни огня, а санкции и гнусь не трогает меня. Не ною, не тужу, судьбе своей внимаю и радостно дрожу, удары принимая. Я старый мудрый гвоздь в горниле бытия. Так не робей, не бойся, бери пример с меня. Ведь это ж надолго. Течет по рассеюшке матушка Волга, течет от истоков, вот так уж пришлось. Ведь это ж надолго, ведь это ж надолго, ведь это ж надолго должно быть, небось. Вбивая в доску нержавеющий гвоздь, по шляпке не стоит лупить на авось. Ведь это ж надолго, ведь это ж надолго, ведь это ж надолго должно быть, небось. Монолог русской печи. Преамбула. Привет тебе, матушка-печка, ты сказкою нашей была. Иван Стремяков. Эх, бабка ляжет на меня, дед прогреет косточки. Отогрею и тебя. Брось-ка, щепок, горсточку. Разгоню тоску кручину, отогрею душу гроть. Только ты псалтырь с лучины взять не позабудь. Эх, мир наш стынет уж давно, говорить не буду, ну, а я дарю тепло для здоровья люду. И тепла-то моего хватит всем с устатком, даже если у кого в кошельке усадка. Но если ты поэт, Илья обозналась, обо мне строчи куплет, чтобы всем плясалось. Ты от холода дрожишь? Что ж на мне не полежишь? Залезай, нестощачка, съешь-ка с сальца крошечку, с хлебцем скушай молочка, с кожурой картошечку. Коль на мне ты полежишь, враз помолодеешь, суетиться прекратишь и везде поспеешь. Огонек как разгорится, посмотри в него. Хвори все огонь изгонит, или еще чего. Все сгорит, а я останусь славой кирпичу. Никакой я силе вражьей век не по плечу. Исповедь Лужи. Эпиграф. Прекрасная лужа, дома и домики, которые издали можно принять за копные сена, обступившие вокруг, дивятся красоте ее. Николай Васильевич Гоголь. Безымянные, нет им названия, этим лужам в объятиях канав. Октября. Золотое дыхание синева затуманенных трав. Борис Орлов. Я лужа. Вот в чем курьез. Меня не стоит принимать всерьез. Я лужа. Одна в жару и стужу. Я как жена без мужа. Я море, обмелевшее от горя. Я капельки оттаившей души, забытые, заброшенные в глуши. Во мне, должна признаться, никто не хочет оказаться. Проедет вдруг по мне телега, мальчишка шлепнется с разбега. И может даже так случиться, меня он может и помочиться. Меня любой ногой ударит, зальет, замусорит, затравит. Бываю, я от вас не скрою, полна мазута и даже крови. И это каждому понятно, всегда мне крайне, ну, крайне неприятно. Ах, и все же среди бела дня бывает радость и у меня. Во мне воробушком плескаться, бродяжкам пьяненьким валяться. Эй, а коль венца в меня подлить, с утра из похмелья можно пить. По звуке ранней электрички напьются мною утром птички. Садовник мною напоит лейку. В жару во мне замлеет змейка. Хлебнет меня бездомный пес. Ах, поплачет мной седой утес. Но коль мороз случится, по мне недурный прокатится. И вот что я еще скажу. Хоть я ничья, но всем принадлежу. В меня и из меня ничьи весною весело бегут ручьи. Ах, всю жизнь мою меня все хают, что я никак не просыхаю. Я обвиняю слишком резво, хотя почти всегда, ну почти всегда трезва я, трезва. Когда ж война опять нагрянет, обоз врага во мне застрянет. Среди дорог рассей всей подлай собак и крык гусей. Я глаз земли, что смотрит в небо. Земля без нас не родит хлеба. Всегда спокойненько лежу, обид ни капли не держу. Я всех люблю и всех приемлю. Мной небо влагает поет землю. И хочешь верить, хочешь нет, я где-то даже и поэт. Назваться так не возражаю, ведь я же, звезды отражая, во славу Божию я их красу пою и множу. Ах, наверное, и тем я хороша, что я, как и твоя, да-да, твоя душа, то холодна, мутна, последнего гроша не стою, то засияю вдруг звездою. И все же я простая лужа, я просто лужа. И во все века я сберегаю слезы неба и отражаю облака. Душа не может жить без счастья. А счастье мы обычно вспоминаем, или в будущем оно поманит нас, но мы почас того не понимаем, что счастье есть реально и сейчас. Вот птичка на плечо мне села в парке и песенку чирикают свою. Вот я кормлю зверюшек в зоопарке. Вот дочка внучку балует мою. Мы счастливы, коль есть о ком забота. И чувство радости, что мы есть часть чего-то. Душа не может жить без счастья. Душа не может без любви. Но счастье бродит рядом чаще и ждет. Не упусти, слови. Оно наполнено слезами, и светом радости полно. Оно с весенними стихами нас дожидается давно. Ведь стоит только помолиться и знаки высшие принять, и, наконец, зашевелиться, как все в душе преобразится, и счастье к нам придет. Как знать? Стихотворение в память моего первого учителя, советского поэта, замечательного Николая Кутова. Пусть только атомами счастья наполнит будет белый свет. Побольше света, а не Настя, пусть влагу принесет в ответ. И свет с ветвей пусть заструится, и в нем душа преобразится, и в духе будет каждый зрячий, в слезе молитвенной, горячий. Встречи. Она заплясала цыганочку, улыбка вспорхнула с лица, а дочка с кузнечиком в баночке попрыгать пошла у крыльца. А чьи очертания нежные, разлет горделивых бровей, и речи ее безнадежные под отблеск ночных фонарей. Светланка. Душа твоя широкая, бездонная, глубокая, как песня наша русская, и к ней тропинка узкая, сердечная и нежная, тростинка белоснежная, ты вся такая светлая, ты вся такая свечная, ты вся такая русская, ты вся такая вечная, ты тени не боишься, ты светом в мир струишься. Она пришла весной, в который раз, с уральским говорком и синью глаз, с улыбкой тихой, свежестью реки, удары сердца с ней спокойны и легки. Она пришла весной, в который раз. Она была прекрасна, без прикрас. Гуля. Как чудо из чудес уральской красоты, как Божий дар ко мне явилась ты. В тебе сплелись и запад, и восток. Ты вся горишь, как аленький цветок. И на излете вешнем ноября тебя опять обнять мечтаю я. Какой-то ключик в сердце повернулся, и снова жизни смысл ко мне вернулся. И все вдруг встрепенулось, зазвучало, и стало все, как в юности. Сначала. Ушла к другому. Опять я один. Боль сердце гложет. Но, Боже, Боже, в моем он сердце, в твоем он тоже. О, если б я мог уйти от всех мирских тревог. О, если бы я мог развеять беспросветный смог. О, если бы я мог всех обогреть, кто за не мог. О, если бы я мог упасть слезой у милых ног. О, если бы я мог любить людей, как любит Бог. О, если бы я мог. Еще земля не охладела, не пожелтели тополя. Багрец и злато ждут не смело окрасить долы и поля. В траве еще алеет кашка, и шевелится в ней букашка, осенних веяний не скрыть. Поникла, чуть желтее сныть. У водной глади с белым глянцем деревья тронуты багрянцем. От их ветвей хитросплетения все меньше не спадает тени. С деревьев ветер листы срывает, вода с залива привывает. Кот гложет птичья потроха, покрылась золотом ольха. И от людского прочь террора Нева в предчувствии простора стремится, как супруга, к мужу, в залив, в ее морскую стужу. О, Питер! О, Питер, мой город родной, ты хлеб мой, любимый, ржаной! Ты дом мой, отец мой и мать. Ты храм, где живет благодать. Ты улиц лучей прямота, дворцов и церквей лепота. Ты твердая воля Петра. Ты влажная дымка с утра. Ты клад человечьих костей, хана для незваных гостей. Кто в злате в тебе, кто и гол? Ты шпилем и к небу прикол. Ты радость моя и печаль, мой избранный плен и алтарь, учитель, мучитель и друг. Но знай, без тебя мне каюк. Я Питер так бы не любил, его красоты, камуфляжи, когда бы не был мне так мил песочек ласкового пляжа. И пусть печали в горле ком, и кровь не так, как прежде, греет, здесь теплым летним ветерком, словно молитвой, грусть развеет. Осенние поединки. Для очей моей души разноцветные гирлянды поэтинок хороши. Я поэт, а может инок? Поэт инок паутинок, поэт инок красоты. Из воды торчит листок, он то спинкой повернется, то нырнет, как поплавок. Невский альманах посвящается редактору журнала, замечательному поэту Владимиру Скворцову. Примите, Невский альманах, прими, мирянин и монах, прими и ты, грядущий хам, приняв с огурчиком 100 грамм. И вы, собратья из чужбины, где за монетки гнете спины, примите говор из глубинки, хруст сушняка и потреск льдинки, и слово русское, простое, вас исцелит и успокоит. Памятнику Александра Сергеевича Пушкина на площади искусств. Какая дивная картина! Стоит, не зная карантина, поэт на глыбе пьедестала, стоит, которого не стало, который с нами вечно есть, стоит, чем делает нам честь. И надо бы сказать еще, стоит, которое наше все, а голуби летом и зимой парят над буйной головой, и, как завистливые, зело исправно гадят на его все златокудрое чело. А он, не ведая обид, сроднившись с птицами, стоит и легким росчерком руки хранит нас от дурной строки литературного греха живой гармонии стиха. Луга. О, луга, пречистая луга, кругом заливные луга. О, луга, пречистая луга, волшебные берега! Здесь дятлов таинственный токот, здесь воронов клич боевой. О, луга, пречистая луга, душа моя бредит тобой. Как хорошо, что в мире этом. Вдоль темных вод озерной глади три белых лебедя плывут. Их горний вид и свет во взгляде и нас к высокому зовут. Согнув вопросом миру шеи, плывут, покачиваясь в такт. Их солнце ласковое греет сквозь дымку отренних прохлад. Как хорошо, что в мире этом, среди тревог и суеты, способны мы узреть сюжеты благословенной красоты. Не счесть обители вселенной в цепях духовной немоты. Лишь у землян, частичек тленных, есть чувство Божьей красоты, которая сердечным зовом, быть может, выражена словом. Как дивен златолистый клен, на фоне неба голубого затронет сердце он любого. А литургии звук самвона, а колокольный звон сафона, а соловья пречистый тон, а старой маме граммофон, а шорох мышки полевой о том, что мир вокруг живой. Спасибо, Господи, за это. Спасибо, Господи, что Ты нас одарил душой поэта с небесным чувством красоты, чтоб в нашей жизни скоротечной мы смысл ее снискали вечный. Вода в прудах примерзла, не слышен птичий гам, и лед уже серьезно трещит по берегам. На тонком льду каточке под шум вороньих драм осенние листочки скользят то тут, то там. Дыханием залива охвачены пруды, а чайки суетливо базарят у воды. Январь. Морозный ветер сердито рыщет сквозь кроны сосен, чьи корневища беспомощно оголены, и в том, не ведая вины, потоки вод стремятся к устью, прочь унося все мысли с грустью. Промерзшие разливы вод являют звуков хоровод, в них, как в волшебной табакерке, слышны салюты, фейерверки, повсюду добрый смех людской творит в душе моей покой. Кругом картина торжества, мир в ожидании Рождества. Снежинки летят и танцуют, деревья как будто в пуху, сосульки с карнизов горцуют, хоть капелек звук на слуху. Сугробы кругом и на крыше, собаки резвятся в снегу, и сердце стучится все тише, и замерла жизнь на бегу. Все ожило от зимней скуки, на трассах картинки рычат, кобель пристраивается к суке, бакланы радостно кричат. Буи метутся по волнам, меж ними утки тут и там, и рвутся в буйных волн плевки под корабельные гудки. Ужасен серый день, уныл, пес воет, зуб больной заныл. Последний блин, с обмылком мыла нам кажется, что жизнь постыла. Но стоит солнышку пробиться, как радость в сердце воцарится. В ручьях взожгется света блик, и жизнь прекрасной станет вмиг. Поют весенние кусты, теперь листочками густы. Вдруг птичий гомон прекратится, чтоб с новой силой возродиться, и чтобы каждый видеть смог, как дивен мир, что создал Бог. Христос воскресе! Принять кто мог, для тех воистину есть Бог. Христос воскресе! Духа пир! Что значит «есть духовный мир». Христос воскресе! Друзья, поверьте! Что значит «жизнь сильнее смерти». Христос воскресе! Все вернее. То значит, что добро сильнее. Вот, наконец, весна созрела и теплым солнышком пригрела, чтобы опять, хоть невзначай, обнялись радость и печаль. Пусть нежно-зеленым покровом обнимет все старое новым, а тех, кто в унынии великом, порадует солнышко бликом, и сквозь прошлогодний валежник пробьется глазастый подснежник. Утро вешнее настало, птицей радостно пою, и душа затрепетала, вспомнив молодость свою. Весь в скворцах гудит скворечник, тени пали меж дерев, ну, а грешник взял подсвечник, путь к иконе вдруг узрев. О, как по-доброму солнышко лапает, чтоб не грустил человек! О, как стремительно капелькой капает с веточки тающий снег! В снежной купели, словно в беленьких трусиках, как восхитительны веточки кустиков! Глянь, на руке приклеилась муха, деревья в юбочках кустов, звенит капель в усладу слуха под вопли мартовских котов. Дождик теплый, снег уж тает, небо серое вокруг. Туча мимо проплывает. Не печалься, милый друг, хмарь пройдет, засветит солнце, травы в поле прорастут, и в души заветных донцах снова птицы запоют. В Лемболово, 54-й километр. С речных обрывов ветры ладят, крылами чайки вторят им, а мы лежим с дочуркой Надей, лежим на травке и молчим. О том, как паводок весенний рыбачьи лодки притопил, и как упали стройно тени с нагих берез прибрежный ил. О том, как солнечные блики на речке ветерок зажег, и как комарик остроликий нас покусал на пасашок. О том, как нежно ветра лепит, введя ковер травинок в трепет, и птиц веселый хоровод наметил к лету поворот. В музыкальном павильоне на Елагином острове. Я в музыкальном павильоне вблизи Елагиного дворца, где слышны звуки карильонов во славу царского венца. Любили знатные особы здесь петь и воздушком дышать, и соловьев послушать, что вы, и чтоб на травке полежать. Стихи слагали здесь каэром, певал романсы Николай, Здесь от времен СССР собак бездомных слышен лай. Столетний дуб, березки, клены на фоне неба голубом простерли ветви к павильону в аккорде мраморных колонн. Когда-то здесь стояли вазы, чей ценный вид людей дивил. Бомжом попиленные разом, как перестройки, час пробил. Но их я, право, не броню. Стою в молитвенном молчании, и от народа я храню, храню его же достояние. По белой стенке павильонной улитка черная ползет, путь к небу ею протаренный, и нас к высокому зовет. А домик, скрученный спиралью, для нас, быть может, выражением того, что жизнь сплошной ралли, того, что суть ее – движение. Сквозь мрамор греческих колонн растет пырей, вбирая влагу. Простой сорняк, а ведь и он к искусству проявляет тягу. Нам завещал святой Саровский любить, в уныние не впадать. Весной есть сныть, жить не по-скотски и душ лампадки возжигать. Стоит мой павильон, как Божья милость. Луна в него чуть-чуть пролилась. Как чуден черемухи запах весной, как чуден черемухи запах лесной. И словно сонеты Петрарки полны ароматами парки. Красою своей удивляя, плывет акварель облаков. Поэта на стих вдохновляя, плывет, словно строки стихов. Всю эту прекрасу земную ведь кто-то с любовью создал. И эту тропинку грибную, и эту травинку лесную, и в ней изумрудный кристалл. Крадется тихо, словно кот, по глади вод рыбацкий бот. На банке морячок сидит, моторчик старый тарахтит. Промчался боевито катер, задрался нос, бурлит волна. Переливаясь, невки скатерть мерцает тайную полна. И лишь истошный крик ворон несет гармонии урон. Раздел «Сойдутся в Боге все дороги». Эпиграф. «Сойдутся в Боге все дороги, сольются светлые пути». Монах Филофей. Афон. «Сойдутся в Боге все дороги, сольются светлые пути». И в вечные любви чертоги поможет нам Господь прийти. Он даст терпение нашей плоти, поможет лень преодолеть. И на прямой, и в развороте он нам не даст в аду сгореть. Но чтобы от страстей болота нам побыстрее, друзья, отпасть, и нам бы сделать надо что-то, чтобы в грехе нам не пропасть. А что? Да вот совсем не сложно, коль выполняешь не спеша, всегда со словом осторожен, не врешь, не крадешь ни гроша, не сотворишь себе из мира ни идола и ни кумира, а в разговоре или рисуя не поминаешь Бога всуе, отца и мать при жизни чтишь, не множишь клятвы, не рычишь, творишь молитвы и молчишь. Поэта доля. Эпиграф. Беря пророческую лиру, одно он помнит из того, что все несовершенство мира лежит на совести его. Виктор Федоров. Поэта доля – быть свободным, чтобы всем сердцем богородным обнять травиночку, слепца, бомжа и даля хитреца, чтобы он очнулся, наконец, и сбросил дьявольский венец. Поэт весь мир объемлет славный, католик он или православный, он мусульманин или буддист, коль мирен дух, всяк в Боге чист. Воитель Божьих установок он также хрупок, также ковок. Он ненавидит лай винтовых границ, не ведая нигде, витая в детской простоте, имеет все и ничего. А груз несовершенства мира лежит на совести его. Идет поэт по жизни сей, как Божий вестник, Моисей. Он и пророк, он и сатирик, он в слове, словно в храме клирик. Когда же вводит Божий глаз, весь мир его иконостас. Приди ж, поэт, взожги нас словом, не дай загаснуть в липкой тьме, не дай забыть, что образ Божий живет внутри нас, в каждом дне. И, взяв пророческую лиру, не дай забыть нам и о том, что все несовершенство мира уже искуплено Христом, который на смертельные три дня нам дал глаголы вечной жизни, суть кою в том, сперва любить, а не потом. Бог нас любит. Стихотворение для детей и взрослых. Бог рядом, Бог здесь, Бог нас любит. Лелеет, журит и голубит. Пошлет он нам строгую мать, коль рано мы ленимся встать. Он радость зелененькой травки и лужи лучистой в канавке. То Дедом Морозом с подарком стучится, то солнышком теплым в окошко струится. Ему почему-то не лень за ночью дарить людям день, взамен не прося ничего, ну как не любить и не верить в него? Новогодний подарок отца Николая с острова Залит. Собрался однажды отец Николай с далекого острова Залит в ночную пургу под собак лютый лай, хоть чай перед сном был уж налит. Куда ж ты, сердешный, на смерть ты идешь, готов-то тебе уж немало. Последние капли здоровья прольешь, клиница слезно стенала. Зовут, молвил старец, и в зимнюю тьму смиренные стопы направил. Молитву прочел он за здравие всему и избушку в сугробах оставил. Когда же вернулся из лесу домой, совсем не один оказался. Привел мужичка обморозка с собой, что жизнью едва ли не расстался. В лесу заплутав, стал он силы терять. Хоть Богу он верил едва ли, но стал чудотворцу Николе взывать, да так страстно, что ангелы вняли. Рождественский этюд. От вечернего неба придивно, прилюдно, вдруг звезда засветилась нежданно, причудно, и такое разлилось в округе сияние, что все вдруг узрели друг с другом слияние. И волхвов с дорогими с востока дарами ангел в белом их вел, серебрился крылами, а в руках у него, как душа горяча, золотистой капелью горела свеча. Вот она осветила, согласно завету, свято место, что ближе всего Назарету. Матерь Божия здесь, вдалеке от парада, родила в мир Христа во спасение от ада. Чтоб звучать благодарности наяву, замычали нестройно коровы в хлеву. В храме православном. Как хорошо мне в храме православном, где звуки дивные слышны, что весть несут о самом, самом главном, о том, зачем мы в этот мир пришли. Как чудны свечи, что пред Божьим ликом стремятся души наши осветить, в дрожании пламен скоротечных к Христу дорогу приоткрыть. Когда ж настанет час предвечный, душа слезами и зайдет, и в покаяние сердечном к истоку своему придет. О, примулы, Божьи ключики! Однажды наш Петр Апостол, узнав о подделке ключей, в смущении великом и остром поник в тяжкой ноше скорбей и выронил связку золотую, а она от звезды ко звезде упала на землю больную и стала светиться везде. О, примулы, Божьи ключики! О, сказка от рая ключей! О, солнышко теплого лучики! Людей пробудите скорей! Землян моих родных, сердешных, забывших, что небо — их дом, где родина душ их пригрешных, что в нравах близки со скотом, ключами от Царства Небесного покройте поля и луга, и что благодатью чудесную их душ испрямилась дуга. Косово. К событиям в Сербии. Когда в 45-м гремели салюты и падали на земь знамена врага, мы верили, будет поверженным лютый, и небо обломит фашизму рога. Но снова Балканы охвачены пламенем, разрушены села, в слезах города, и смерть свои сети разверзла крылами, невинные души сгубив навсегда. Ракеты с пасхальным смертельным приветом золотого тельца, закусив у дела, взывая цинично Христовым заветом, властители мира явили дела. Славяне, родимые братья Христовы, за вас мы в молитве соборной опять. Дела сатаны в этом мире не новые, но промысел Божий не двинется вспять. Весною снег под солнцем тает, он землю поет, не мечтает. Приморский ветер свеж и чист, гоняет прошлогодний лист. А вот обманщик, стоит лишь зевнуть, мечтает, как кого б надуть. Халдей, торговец и магнат, на чем нажиться б во сто крат? Неверных взрывом норовит, в мечтах смешать с землей шиит. Еврей внедрится в сектор газа, врач о вакцине от заразы. Чеченец кровью отомстить, боксер на ринге победить. Ну, а христиане всех мастей стремятся сделать мир добрее. Прекрасен ты в весеннем торжестве, когда вся тварь на тысячу ладов взывает радостно к тебе, источнику всего. При свете месяца и песен соловьиных стоят леса в своих уборах вешних. Когда на землю падает закат, я вижу твой чертог под пологом палат и облачных синей сияющие дали. Огонь и пурпур злат безмолвную поют осану, красоте твоих деяний, Бог. О Господи, дай дух нам света верный, очисти нас от всякой скверны, сожги грехов всех наших камень, дай возвестить нам к небу, к аминь. О Боже, дух нам мирен дай, гордынь смирению предай, чтоб нас не мучил дух войны, прииди скорее и вселися в ны. Хватит злиться, хватит биться, не пора ли, не пора из одной бодьи напиться, бросив злобу топора. Слово доброе друг другу, слово доброе мы скажем, свет души своей покажем, ну же, ну! Ведь одну мы землю любим, ведь в одну же землю ляжем, ведь в одну! В небо духом вознесемся, коли на земле спасемся. Молитва прощения. Простите горы и леса, простите заяц и лиса, прости трава, прости листок, что уберечь я вас не смог, прости лужайка и букашка, что я вас мусорил бумажкой, прости, что слишком много лет бросал я в фантики конфет, прости же девичья краса за то, что срезана коса, прости язык, прости живот, вас не жалел я, идиот. Прости осока и крапива за все бутылки из-под пива. Прости бездомная собака, прости речушка, где нет рака. Прости за смрадные заводы, за то, что вспять речные воды. За пустословие и попойку, за то, что где ни плюнь, помойка. Прости, сестра, прости и брат. За слов гнилье, за смрад и мат. Прости, что жил я без забот за всех бомжей и всех сирот. За опустевшие деревни, за наш язык забытый, древний. За убиенного царя, с семьей замученного зря. Еще меня прошу прости за кровь украины Руси. И за Чечню, и за Афган, и за Донецк, и за Беслан. За то, что я привык молчать там, где мне следует кричать. Прости, что мною правил хам, и я забыл дорогу в храм. Прости, что Бога не боюсь. Прости за все, святая Русь.